Глава четвертая. Пойманный тигр. Инспектор Гельман тоже присутствовал на пожаре и только что вернулся в свое бюро. Не успел он закрыть за собой дверь, как снаружи раздался сердитый голос дежурного полицейского. «Что вам здесь надо? Убирайтесь вон! Вам здесь нечего делать! Или, может быть, вам захотелось провести ночь в участке? Слышите, я вам говорю!» «Зачем уходить? Я хочу войти в бюро», – пробормотал в ответ чей-то пьяный голос. «Мне надо видеть господина инспектора Гельмана». «Убирайтесь прочь! Если вы сейчас же не уйдете, я вас арестую». «А я все-таки войду». При этих словах дверь раскрылась. Гельман и прочие, сидевшие в бюро, увидели рыжего босика, нахально ворвавшегося в бюро. За ним следовал полицейский. «Что это значит?» — воскликнул инспектор. «Как вы смеете столь нахальным образом врываться сюда?» Вошедший, не испугавшись, по-видимому, сурового тона начальника, смеясь, протянул ему руку и сказал: «Добрый вечер, господин инспектор. Как вы поживаете?» Гельман был вне себя от негодования. Подобного бесстыдства ему не пришлось встретить ни разу в течение всей своей службы. «Посадите этого негодяя под арест», сказал Гельман своим людям. «Я проучу его за подобную дерзость». Полицейские сделали движение, намереваясь арестовать рыжего. Но последний вдруг весело расхохотался и измененным голосом заговорил: «Не беспокойтесь, милостивые государи. Ваш труд будет излишен. Разве вы меня не узнаете, господин инспектор?» Полицейские и Гельман широко раскрыли глаза. Они были всесильно смущены. «Черт возьми!» — воскликнул Гельман. «Судя по голосу, вы Нат Пинкертон!» «Так оно и есть, господин инспектор. Мне очень приятно, что вы, наконец, узнали меня». «Ваш грим поразителен!» — заметил восхищенный инспектор. «Никто не узнал бы вас». «Я должен выразить вам свое полное восхищение. Ну что, удалось добиться кое-чего?» «Пока еще очень малого. Но я напал на весьма важные следы», — возразил Пинкертон. «Я явился сюда к вам с одной просьбой». «Скажите, в чем она состоит?» — спросил инспектор, любезно предлагая Пинкертону стул. «Прошу вас записать следующую заметку и позаботиться о том, чтобы завтра утром она появилась во всех газетах». Инспектор утвердительно кивнул головой, взял в руки лист бумаги и перо и приготовился писать. Пинкертон продиктовал ему следующее: «Тигр Гамбургского собора пойман. Благодаря усилиям полиции, в прошлую ночь удалось, наконец, поймать знаменитого тигра, безнаказанно совершавшего в течение целого ряда дней свои преступления. Он оказался служащим на карусели, штейнером. Преступник, хотя и отрицает свою вину, но улики до того очевидны, что вина его несомненна. Публика может, наконец, спокойно вздохнуть. Строгий надзор на площади также становится излишним. Теперь снова можно чувствовать себя в безопасности на Соборной площади. Преступник арестован и заключен в тюрьму». Гельман кончил писать и с изумлением глядел на Пинкертона. «И вы серьезно находите необходимым поместить такую заметку во всех газетах, мистер Пинкертон?» — спросил он наконец. «Непременно», — возразил сыщик. «Это та ловушка, в которую завтра негодяй непременно попадется». «Хорошо, пусть будет так». Инспектор сделал необходимое распоряжение, а затем сказал: «Вы, господин Пинкертон, вероятно, заметили сегодняшний пожар, жертвой которого сделался фургон волосатого Вильяма. Владелец фургона — брат той женщины, в которой сегодня вечером стреляли. Теперь я еще больше убежден, что здесь дело идет о личной мести. У брата и сестры есть, вероятно, какой-нибудь общий враг, который и покушается как на жизнь их, так и на их имущество. Это вполне возможно. Меня, во всяком случае, удивляет, господин инспектор, как вы до сих пор не узнали, что это был за выстрел?» Инспектор пожал плечами. «Я должен сознаться, что не уяснил себе пока этого дела», —